Глава 5. Новая миссия. С удобством разместившись на монарших конечностях, чертяка проворно намазывал мой свежий лечебный крем на синяки его величества. На лице короля отчетливо читалась безнадега. Однако он мужественно терпел, подставляя под проворные чертячьи лапки свои самоушибленные места. «А точно поможет?» — сомнением спрашивал он шныря. «Не сомневайтесь. Кира делала эту мазь по моему рецепту и под моим чутким руководством». Чертяка, как всегда, самозабвенно врал, приписывая себе заслуги отменного лекаря. Но крем действительно был хорош, и темные синяки бледнели и исчезали буквально на глазах. Рядом с ними в кресле сидел Гейб и покатывался со смеху. «Напомни мне, почему я до сих пор не выгнал тебя из дворца?» — проворчал Лайрон, злобно позыркивая в сторону хохочущего. «Дай подумать». Отсмеявшись, мужчина вытер пальцами скопившиеся в уголках глаз слезы. «Потому что я один из немногих, кто способен терпеть твой отвратительный характер и при этом всегда готов подставить свою спину под удар». Король вздохнул и, строго глядя на своего паладина, припечатал. «Ты здесь, потому что так находишься под моим присмотром, пока твой старший брат занимается государственными делами». Затем он перевел взгляд на нас, стоящих у дверей, и, хитро прищурившись, лукаво произнес: «А мы ожидали вас увидеть не раньше завтрашнего дня». При этих словах я вспыхнула, как помидор, а Ред лишь отмахнулся. «Дело прежде всего. Отдыхать будем позже. Кстати, раз уж мы тут, может быть, все-таки объяснишь, зачем ты вызвал Киру и барона Карье во дворец?» Тут король Лайрон вспыхнул и как-то виновато посмотрел на Реда. «Откровенно говоря, пребывание мисс Кирстон во дворце носит сугубо деловой характер», — неуверенно начал он. «Поясни», — нахмурившись, потребовал Ред. «Думаю, это следует обсуждать на официальном приеме и в присутствии Карье», — также хмуро ответил король. «Тогда, может быть, пригласим его сюда?» — подал голос Габриэль. «Все равно наше запланированное совещание не состоялось». Мужчина лично решил позвать Криса, а неуемный чертяка вызвался его сопровождать. К моему удивлению, Габриэль не только не разозлился, но даже оказался рад такой компании. «Не секретный кабинет, а проходной двор какой-то», — вздохнул король. «Не волнуйтесь, Ваше Величество», — попыталась успокоить его я. «Барон Карье очень предан короне и умеет держать язык за зубами». Король лишь рассеянно кивнул и махнул в сторону мягких кресел. «Что вы стоите, как две оглобли? Сядьте уже!» — повелительно скомандовал он, и мы послушно опустились напротив. Через минуту в дверях показался Габриэль и крайне удивленный Крис. В отличие от меня, друг не раз бывал во дворце и прекрасно знал, как выглядит король Лайрон, а потому тут же глубоко поклонился своему сюзерену. «Ваше Величество», — поприветствовал Крис. «Барон, рад вас видеть во дворце», — тепло отозвался тот. «Простите, что пришлось выдернуть из покоя в столь поздний час». «Рад служить вам», — покорно отозвался друг. Король предложил вновь прибывшим присесть, и когда все расселись, обратился ко мне. «Мисс Кирстон, я наслышан о вашем успешном деле в поместье Кроунхолл. Вы спасли наследника одной из самых знатных и важных семей моего королевства. Мне говорили, что вы крайне умны и наблюдательны, даже в какой-то мере отчаянны. Сегодня я имел возможность убедиться в этом лично». Крис удивленно посмотрел на меня, но я лишь отмахнулась, мол, потом расскажу. А его величество между тем продолжал. «Я вызвал вас в Дархайм, потому что нуждаюсь в ваших услугах». На этих словах все удивленно уставились на короля Лайрона. «Мне донесли, что в одном из отдаленных городов нашего прекрасного королевства происходит что-то неладное. За прошедшие несколько месяцев произошло два убийства и одно исчезновение. Обстоятельства происшествия туманны и загадочны. Местные жители напуганы и живут в страхе. Мой долг как короля — оберегать каждого своего подданного. Поэтому я хотел поручить это дело детективу, в успехе которого не сомневаюсь». Мягко закончил он. Я сидела оторопевшей, польщенная такой верой самого короля в мои способности, и не могла произнести ни слова. «Нет», — решительный голос Реда разорвал повиснувшую тишину на клочки. «Никуда она не поедет». «Это еще почему?» — повернулась я к нему. «Потому что я запрещаю», — отрезал Тэтчерт. «По какому это праву?» — взвелась я. «По праву будущего супруга», — отозвался тот. Ты моя невеста и должна быть в безопасности. Крис, Шнырь и Габриэль, сидевшие рядочком на кушетке у стены, разом разинули рты и вытаращили глаза в немом изумлении. «Я склонен согласиться с вашим женихом», — начал было его величество. «Когда я намеревался поручить вам это дело, то не знал, что вы приходите с невестой моему первому паладину. Думаю, будет правильно перепоручить расследование барону Карье». «Нет», — я вскочила с места и решительно произнесла. «Я готова взяться за расследование. Благодарю вас, ваше величество, за оказанную мне высокую честь». Повернувшись к Реду и глядя ему в глаза, припечатала. «Я в любом случае поеду, и ты меня не остановишь. И если узнаю о твоем участии в расследовании, ты больше никогда меня не увидишь». «Все необходимые сведения вы получите у церемонимейстера», — подытожил король. Я кивнула и, еще раз поблагодарив его величество за оказанное мне высокое доверие, стремительно покинула комнату под гробовое молчание присутствующих.